Родовое поле чудес. Едва родившийся ребенок уже является заложником психоэмоционального опыта своих предков, который транслируется и через гены, и через поведение пап, мам, дедушек и бабушек, которым данный опыт достался, в свою очередь, от их мам и пап. Ребенок, который находится в теле мамы, живет одними с ней гормонами, веществами, волнениями и переживаниями. Ребенок еще ничего не анализирует. Он просто переживает то, что переживает мама. А после рождения также неосознанно впитывает стереотипы поведения, которые укоренились как способы выживания и реагирования в его роду. И это, как сказали бы физики, константы. Они сверхстабильны. И чтобы их провернуть, изменить, расшатать, нужно сильно постараться. Буквально выпрыгнуть из штанишек родового психоэмоционального сценария предков. Это трудно. Но сколь благородна задача внести в род новизну, адекватную современному социокультурному полю, а потом передать это своим детям, которые будут более адаптивными, не сопьются, не впадут в депрессию, не будут роптать на весь мир. От президента, который плохо управляет страной, до дворника, который плохо подмел тротуар. А ведь многие так и живут, бредя по жизни, как хромая лошадь, и надеясь, что когда-нибудь они победят в соревновании. Но никогда хромая лошадь не победит. Оставьте иллюзии. Нужно убрать эту психологическую хромоту. Точнее, психофизическую, потому что человек живет и мыслит всем телом. На моих глазах летали в прошлое и меняли его, а вместе с ним и себя нынешнего, сотни женщин и мужчин, включая 72-летних. Как видите, изменить себя и свою жизнь никогда не поздно. Никогда не поздно разобраться в себе и узнать, какие программы вам нужны, а от каких необходимо избавиться. А для этого надо разобраться в родовых сценариях, которые по-другому еще называют кармой. Важно понять, какие программы, они называются программами лояльности и возмездия. Стоит тащить и передавать дальше потомству, оставляя их в своем родовом кошельке, а какие надо пересмотреть и отменить, поняв, что это не ваши реакции, не ваши слова, а в самом буквальном смысле встроенные в вас предками интроекты. Интроекты вашего внутреннего папы, вашей внутренней мамы. Здесь имеются в виду не те реальные люди, которые живут или жили рядом с вами, а их идеальные проекции в вашем мозгу, в вашем сознании. Что же такое программы лояльности и возмездия, и почему они называются именно так? С этим нужно разобраться. И начнем опять с примера. У меня был случай, когда девочка, повзрослев, бесконечно проигрывала в жизни один порочный сценарий, который мешал ей жить. А все потому, что когда-то ее, совсем еще маленькую, отец посвятил в личную тайну, познакомив со своей любовницей и велев ничего не рассказывать маме. И дочь молчала, чтобы сохранить рядом с собой обоих родителей. Эта травма заморозилась сгустком в ее душе и теле и потом не давала строить отношения, а также приводила к соматическим расстройствам. Она бессознательно стала искать подобное в своей жизни, реализуя тем самым чужой, запечатленный в ней сценарий. Это и называется программа лояльности – предкам. В нашей стране целые поколения женщин вынашивали детей в атмосфере адреналина и кортизола, переживали совершенно ненужные растущему плоду эмоции. И что нам теперь с этим следом делать? У многих россиян паттерны выживания «беги или дерись» срабатывают без задержки, даже когда их жизни ничего не угрожает. Вместо симпатики и торможения «лежи, переваривай, отдыхай» у таких наличествует вечное возбуждение. Они не умеют отдыхать. Их вечный девиз «лучший отдых — это смена видов деятельности». Они любят говорить «как потопаешь, так и полопаешь». Но чаще всего у хороших, послушных девочек срабатывает замирание, оцепенение, и они бездействуют, опускают руки. Семейные словесные формулировки могут быть такими: «не высовывайся, и проблем не будет». «Меньше знаешь, крепче спишь». Обратите внимание, в нашей психике множество таких вот интроектов, которые часто можно выразить расхожей словесной конструкцией, и которые являются теми самыми программами лояльности. Одна девушка, побывавшая на моем семинаре «Сила рода», потом рассказала забавный случай. «Кормлю ребенка клубникой на следующий день после семинара. Ребенку 3 годика. Он все съел и просит еще. И только я открыла рот, чтобы ему сказать хорошего понемножку, как сразу осеклась, потому что поняла. Это же не мои слова. Так мне говорила моя мама, а ей и мне твердила моя бабушка. Осознав это, я буквально схватилась за голову. Это что еще за жизненная установка такая идиотская, чтобы хорошего было в жизни немножко? Что за дикий бред мы транслируем, забиваем в голову детям с измальства, с выражением полной уверенности на лице? Меня аж пот холодный прошиб. И поэтому я просто сказала ребенку как есть. «Сынок, клубника кончилась». И у меня при этом была такая внутренняя радость, что я успела пресечь в себе это ментальное кодирование. Это была радость от осознания, что она смогла вот так просто расчистить будущее жизненное русло своего сына от одной из ментальных программ лояльности, коих миллион, хорошего понемногу. Не жили хорошо, нечего и начинать. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Они наворовали, а я честный. Большие деньги — грязные деньги. Именно так человек программируется на синдром бедности. И это все разными фразами и фразочками транслируется в разных семьях. Мазок за мазочком накладывается на маленький восприимчивый холст ребенка, рисуя безрадостную картину его дальнейшей жизни, которую потом очень трудно исправить, расчистить от парадигмальных наслоений. Таким образом, программа лояльности — это перенос родительских моделей отношения к людям и миру на ребенка. Иначе говоря, вы в своей голове и в своем теле имеете некие заводские настройки, коим слепо следуете. Жизненные реальности уже поменялись, а вы все используете старые и неактуальные программы. Все мужики-козлы. Мама тянула на себе алкоголика, и я буду тянуть ради детей. Кстати, о последней, весьма распространенной программе, в случае, если вдруг она для вас актуальна. Скажите, вы сразу взяли в мужья алкоголика? Или он с вами начал пить? Может, он был нормальный, а вы в нем включили ту программу, которая лояльна, ту, которая прописана в вашем эмоциональном интеллекте? Родовой кошелек и примеры заводских установок. Родовой кошелек — это второе имя нашего родового потенциала. И насколько сильно в вашем роду перекрыто русло любви и поддержки, настолько мал объем вашего родового кошелька. Кошельком же он называется только потому, что помещает в себя и ваши финансовые способности, и вашу способность перерабатывать поток жизни, не вскипая ненужными эмоциями, и вашу способность выстраивать отношения. Вспомните, какие фразы вы слышали в своей семье, когда разговор заходил, например, о деньгах. Не звучали ли негативные установки, типа «деньги — грязь», «счастье не в деньгах», «деньги надо экономить», «все богатые трясутся, боясь потерять деньги», «будет много денег, не останется времени на близких», «деньги зарабатываются только тяжелым трудом», «мы люди простые, небогатые, звезд неба не хватали», «иметь много денег страшно, убьют или посадят», «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», «заработаю много денег, растеряю друзей», «жалко тратить деньги на себя», «деньги надо тратить только на необходимое», «духовные люди о деньгах не думают», «большие деньги — большие проблемы», «брать деньги за любимое дело неправильно», «за помощь людям брать деньги грешно». Последние две установки долго сидели у меня в голове. Все эти сценарии негативны, их можно и нужно переписывать. Но в объем родового кошелька входят не только установки по поводу денег, но и негативные установки по поводу отношений. Все равно все всегда в отношениях изменяют друг другу. Любовь зла, любовь приносит страдания, мне и одной хорошо, жизнь без отношений невозможна и так далее. Две последние, кажущиеся противоположными установки, одинаково негативны. У меня была клиентка, которая хотела отношений, но при этом твердила: «А мне и одной хорошо». Эта установка и мешала ей найти партнера. Ее тело постоянно выбирало базовую установку. Едва начинали налаживаться какие-то отношения, как она при первых же трудностях и шероховатостях убегала. Например, она позвонила, он не взял трубку, и она сразу отрубила. «Зачем мне эти нервы?» Хотя человек мог и по вполне серьезной причине не принять вызов. Запомните, любая бегущая внутри вас красной строкой установка негативна, поскольку отрицательно сказывается на вашей гибкости и приспосабливаемости к жизни. Например, возьмем установку «человек неполноценен без семьи». Да вовсе нет. Кому-то семью создавать не нужно или не обязательно. Он вполне самодостаточен в друзьях и работе. В конце концов, нельзя же создавать семью только в расчете на тот самый последний стакан воды или общественное мнение. Вот противоположная и столь же неверная в своем абсолютизме установка. Семья и дети — это не свобода и обуза. Да, семья может быть арканом, если вы еще не вышли из треугольника Карпмана и зависимы или созависимы. Но надо понимать, что в такие игры играют только дети. Напомню, треугольник Карпмана — психологическая модель сосуществования людей в системе преследователь-спасатель-жертва. Нужно всегда быть хорошей. Тоже негативная установка. Будете ей неуклонно следовать, а вас просто вытрут ноги. Повторюсь, любой абсолютизм противоречит живому потоку жизни. Существуют родовые установки и по поводу здоровья. Вот примеры жизни. Не бывает здоровых людей, и я не исключение. Мое здоровье зависит от врачей, которые к тому же плохие. Сейчас люди долго не живут, экология такая. В моем возрасте все болеют. У меня нет денег на лечение, хороший врач стоит дорого. Если не сделаю прививку, могу и умереть. Лечиться надо таблетками. У меня очень слабый иммунитет. Моя работа сведет меня в могилу. Я все время болею. С моим образом жизни невозможно оставаться здоровым. Всем врачам нужны только деньги. Эти коновалы не лечат, а калечат. Я сам знаю, как себя вылечить. Последняя установка неплохая. Я ее уважаю. Но иногда бывают случаи, когда стоит все-таки обратиться к врачам и поставить пломбу или вырезать аппендикс, не дожидаясь перитонита. А вот вам примеры негативных родовых установок касательно работы, бизнеса и любимого дела. Легкая работа — это не работа. Работа должна быть трудной. Чтобы устроиться на хорошую работу, нужны связи. Чтобы начать бизнес, нужно наследство или капитал. Хороших начальников не бывает. Больших денег честно не заработаешь. В таком возрасте на хорошую работу не устроиться. На любимом деле много не заработаешь. Работа не бывает интересной. Хобби — это бесполезная трата времени и денег. Творчеством не заработаешь. Это всего лишь хобби. Мой опыт никому не нужен. Да кому вообще интересно то, чем я занимаюсь? То есть человек чем-то занимается, но при этом почему-то полагает, что это никому не интересно, словно он сам не человек. Данная установка всегда идет от родителей. Запомните, если человек не придает свой талант и служит ему изо дня в день, как правило, этот талант можно встроить в какие-то денежные процессы. Почему человеку с негативной установкой на работу часто отказывают в приеме на работу? Да потому что у него эта установка на лице написана, и опытный кадровик это видит. Достаньте эту мину и уничтожьте. Кроме того, коль уж мы заговорили о финансовом и социальном благополучии, обратите внимание на свое физическое здоровье и на свою психологическую гигиену. Поясню по порядку. О теле. Утверждение о том, что финансовому благополучию мешают телесные блоки, может показаться странным и даже смешным только тем, кто не читал мою первую книгу. Ну а тем, кто ее освоил и на себя пробовал, понятно, что объемный рисунок миофасциальных блоков и зажимов влияет на соматическое здоровье и ваши реакции реагирования, а через них и на сам образ мыслей, потому что мыслит человек телом, а не одним голым мозгом. Ибо тело обеспечивает мозг и весь процесс мышления. А поскольку схема тела — понятие более широкое, чем, собственно, физическое тело человека, то наше сознание неотрывно от мира. Оно обеспечивается всем существованием мира и одновременно весь мир в себя вмещает. Сноска. Схема тела — понятие в психологии, который означает представление мозга о своем теле. По факту, в схему тела может включаться велосипед, который вы ловите чувством равновесия. Для опытного шофера автомобиль с его габаритами. Водитель чувствует: здесь пройду, а там не пройду. Для стрелка — мишень. А при расширенном сознании — в пределе и весь мир. Как работать со своими телесными блоками? Выправляя здоровье, рассказано в моей первой книге «Телесная психология». О психологической гигиене. Финансовому благополучию могут мешать токсичные эмоции, впитанные с детства. И поскольку с самого детства мы связаны со всем нашим родом, я называю это генетической нищетой. В чем причина генетической нищеты? Ну ладно, пусть социогенетической. Где ее истоки? Почему вы не можете преодолеть некий финансовый порог? Отвечая на этот вопрос, я всегда говорю так. Вы сами себя запрограммировали на бедность. Сейчас я попробую перечислить факторы и приметы вашей бедности. Представьте или вспомните, как в детстве, заходя в квартиру подруги, вы сразу отмечали, что здесь живут богаче, поновее и покрасивее, чем вы. И вот, допустим, прошло 20 лет. Вы вновь зашли к этой своей подруге в гости и видите, что там ничего не изменилось. Все на своих местах, но сразу заметны приметы упадка. Зеркало подклеено фольгой, что-то подмотано скотчем, сидушки засалены, тапочки уже с дырами, углы гардин сорваны с крючков, горизонтальные поверхности в пыли, окна давно не мыты. Первая мысль — обеднели, у людей нет денег. Кто мешает протереть пыль и вымыть окна, постирать и нормально повесить гардины, купить новую клеенку, которая стоит копейки, а старый расколотый горшок просто выкинуть? Разруха начинается в головах, а нищета начинается с разрухи. На что же я куплю новое зеркало, если мне есть нечего? У меня нет сил мыть окна, просто руки опускаются. Лучше я на диване полежу. А на диване денег не заработаешь, потому что между диваном и попой доллар не пролетает. Почему грязь и нищета всегда вместе? Почему слова «бедность» и «беда» имеют один корень? Если в голове не прибрано, так будет и снаружи, и наоборот. Не можете прибрать окружающее вас пространство? Значит, залежи у вас в голове, и работать нужно с внутренними установками. У нас в школе классным руководителем была учитель музыки Любовь Викторовна Ганина. Она заложила в нас четкое понимание того, как мы должны относиться к себе и своим вещам. И особенно это было полезно женщинам. Вот что лучше — купить себе или дочери новые туфли или отложить деньги на какое-то еще не наступившее и неизвестное будущее? Дилемма. Отложить на черный день, а рваные чулки дочери просто заштопать или же купить новые? Девочка, которая стыдится своих заплаток во имя маминой мечты о будущем черном дне, постепенно приобретает синдром Золушки и потом уже сама не позволяет себе, даже купив новую вещь, пользоваться ею. Многие люди, приобретя или получив в подарок что-то, не разрешают себе выкинуть старый предмет и начать пользоваться новым. Новую вещь в запас на будущее. Потом когда-нибудь, когда я начну жить по-настоящему. А сегодня я буду беспокоиться о будущем, памятуя о тяжелом прошлом. Хорошие новые тапочки, или часы, или трусы, или сервиз, или что угодно, припрятаны в шкафу или серванте. А вы ходите в дранье и пьете чай из щербатой кружки. У матери одной моей клиентки сломался холодильник. Дочь купила ей новый. Доставили, занесли. Дочь приезжает, а мать как-то починила старый холодильник, и новый даже распаковывать не стала. Пришлось дочери взять все свои мужественные руки. Новый распаковать, а старый выкинуть, сказав маме, что продала, и, разумеется, отдав матери деньги за проданный. Указанную отложенную жизнь хорошо описывает следующая притча. У некого мужика был ящик с помидорами. Утром он обнаружил, что один помидор слегка подгнил. Мужик поскорее извлек его из ящика и поторопился помидор съесть, пока тот вовсе не пропал. На следующее утро подгнил еще один помидор. Мужик поторопился и его съесть. Вы уже поняли, наверное. На завтра подгнил очередной помидор. Так мужик и ел все время гнилье, имея целый ящик хороших помидоров. Ген нищеты заставляет вас в этом мире постоянно выбирать худшее. От одного состоятельного человека я однажды услышала совершенно правильную фразу. «Богатство — это состояние ума». Так вот, бедность — это тоже состояние ума. Еще Чехов писал, что облезлые стены и грязные коридоры дурно влияют на способность студента к обучению. Это в прямом смысле подавляет личность. И если люди с самого детства видят облезлые углы, ободранные кошками диваны и обои, грязную сантехнику, тараканов, крошки и пятна на столе, все это прекраснейшим образом формирует в них ту самую установку на бедность, неудачливость и раннюю старость. Сложно выбраться из такого, не имея сильного духа или помощников. Такой человек, даже случайно попав в богатое или роскошное место, постепенно доведет его до своего уровня. Тогда как человек противоположного склада любую дыру, любой блиндаж выметит, наведет порядок и приспособит для комфортного существования. Внутренняя дисциплина следует из внешней, а внешняя — из внутренней. Как вы думаете, с чего проще начинать преображение судьбы? С уборки в комнате или внутри головы? А что было раньше, курица или яйцо? Подходить к себе нужно целостно, не только наводя порядок вокруг, но и в себе, меняя ценностные установки. Отслеживая в себе родительские сценарии, программы лояльности, а также перестраивать мышечный корсет для изменения психической реакции на происходящее, сосредотачиваясь на видении прекрасного, а не убогого. Но кроме программ лояльности, есть и так называемые программы возмездия. Их можно описать как некий рок или родовой грех, за который нас карает судьба. Родовая карма, если хотите. Вот мы вроде бы хорошие люди, не убивали, не насиловали, мухи не обидели, а с нами жизнь примерно так и поступает. Обижает, убивает и насилует. Мы разоряемся, наши начинания терпят крах, нас или наших любимых сажают ни за что в тюрьму. Причина? В нее трудно поверить рационально мыслящему человеку. Но в нашем роду ведь могли быть не только репрессированные и раскулаченные, но и те, кто репрессировал и раскулачивал, и те, кто убивал и расстреливал, подписывал смертные приговоры и забирал последнее. Взять мой собственный род и его историю. Двоюродный брат деда последнее выносил из подвала моего раскулаченного деда, впоследствии расстрельного. И донос написал тоже родственник. Иными словами, в моей личности есть как жертвенные программы лояльности, так и грозовые программы возмездия. И это все мне пришлось прорабатывать. Так что если ваши предки работали в палаческих системах НКВД, КГБ, не думайте, что это прошло бесследно для вас лично. Вот случай с практики. У меня был видный из себя клиент, красавец-мужчина, у которого не складывались отношения с противоположным полом. Он нравился уйме женщин, которые на него буквально вешались. Но те, которые нравились ему, его избегали. А если и не избегали, долго их отношения не тянулись. Женщина уходила, и никакие подарки с его стороны не заставляли ее вернуться. Мы долго раскапывали его родовое поле, стараясь понять причину, пока не нашли одного властного красного начальника, который по бериевскому типу, пользуясь своим служебным положением и угрозами, имел любую женщину, до которой мог дотянуться. Он даже в собственном роду слыл настоящим демоном. И только после проработки и перепрошивки этого сценария с помощью машины времени, о которой мы в этой книге подробно поговорим, его отношения наконец гармонизировались. Исправили человеку карму, стерли программу возмездия. Жизнь человека изменилась. С чего же начать? Для того, чтобы соорудить личную машину времени и овладеть ею, нужно будет приложить некоторые усилия. Например, построить свою геносоциограмму. Это своего рода перфокарта, которой ваша машина времени будет управляться. И это лишь один из способов управления вашей машиной времени. Я в этой книге дам 4 способа и вспомогательные техники. Геносоциограмма поможет вам окинуть свое родовое поле одним взглядом. И это взорвет ваш мозг. Во всяком случае, у многих происходит именно так. Геносоциограмма позволит отыскать узловые точки своих проблем. А зная их, мы по специальной методике сможем их исправить. Геносоциограмма — расширенное генеалогическое древо, точнее, нечто на него похожее, поскольку может включать в себя не обязательно кровных родственников, но и других людей, потому что она не только гена, но и социо, и даже не людей. Ведь на формирование ребенка влияют не только кровные родственники, но и другие значимые взрослые, любые яркие личности и опорные фигуры. Арина Родионовна, например, нанятая родителями для Сашеньки Пушкина. Также это может быть соседка, у которой ребенка оставляли, когда родители уходили на работу. Это может быть подруга мамы, любовница отца, как мы уже видели, школьная учительница. Посмотрите по этому поводу хороший советский фильм «Уроки французского». И даже любимый белый Бим с черным ухом и трагической судьбой. Должна сказать, что работа с родом не мною придумана. Мною придумана только изложенная здесь схема работы с родом методом эмоционально-образной терапии, который тоже является испытанным способом работы в психотерапии. Работа с родом — довольно старая тема психотерапии. И здесь я могу сослаться на целый ряд авторов. Скажем, изобретателем того самого расширенного генеалогического древа, куда входят не только родственники, но и окружение, является Мюррей Боуэн с его теорией семейных систем, основоположник семейной терапии. Огромный вклад в этот метод внесла Анна Анселин Шунценбергер, которая придумала термин «психогенеалогия». Из той же серии великих мастеров американка Вирджиния Статир, ее методом семейной реконструкции, а также немецкий психотерапевт Берт Хеллингер, придумавший так называемые расстановки, метод выявления бессознательных семейных сценариев. Я к этому методу отношусь с большой осторожностью, ибо при его неосторожном использовании возможна и даже, вероятно, ретравмация. Но подробнее расскажу о Хеллингере в последней части книги. Сейчас же упомяну только, что о Хеллингере часто пишут, будто его расстановки — ненаучный и даже псевдонаучный метод. Простим строгим академическим авторам эту юношескую горячность. Кто не умеет работать на практике, легко выносит категоричные суждения с кафедры. А тем, кому не нужна лиловая печать благословления академического официоза, а нужен результат, успешно методом расстановок пользуются, модифицируют и развивают его. В конце концов, потусторонние звонки проблемных родственников и партнеров, ничего не ведающих о пройденном сеансе, тем людям, кто этот сеанс прошел и решил проблему, тоже выглядят совершенно мистически и потому ненаучно. Отдадим науке наукова, а себе оставим голую практику и возможность экспериментировать. Вы даже не представляете, насколько буквально могут повторяться родовые сценарии, вплоть до совершенно невероятных совпадений, когда, например, предки по материнской линии примерно в одном возрасте упорно попадают в автокатастрофу. А ведь это же, казалось бы, чистая случайность. Ну и два слова об упомянутой выше Анне Шунценберг, докторе психологических наук и парижском профессоре, основательнице Международной ассоциации групповой психотерапии. Примечательна история ее личного инсайта относительно того, какую роль могут сыграть родовые программы в жизни человека. После Второй мировой войны Анна, будучи молодым специалистом, вернулась в Европу, закончив обучение в США, и встретилась с исследователем, работавшим в полярных экспедициях. Он рассказал Анне об одной встрече с эскимосами, у которых есть следующий обычай. Если мужчина погибает на охоте, его добыча достается внуку. Так вот, полярный исследователь стал свидетелем того, как пригласившая его в свой чум хозяйка, отец, который погиб на охоте, весьма почтительно обратилась к своему маленькому сыну. «Дедушка, ты не против, если этот иностранец поест сегодня вместе с нами?» После чего вновь стала разговаривать с малышом, как с обычным ребенком. Этот рассказанный полярником случай молнией высветил в мозгу молодой психологини ту роль, которая прописывается в нашем мозгу с самого детства, нашими предками. Семейная среда, родовое поле — это то, от чего мы не можем убежать, потому что живем в нем и являемся его частью. Но мы можем изменить это лоскутное одеяло.